Глаза Морриган сменили цвет с ярко-изумрудного на бледно-зеленый, словно затуманились. Марталин провел холодными пальцами вниз до шеи, оттуда до ключицы. А затем остановил руку на границе между оголенной кожей и тканью платья. Грудь богини поднялась от глубокого вдоха и опустилась на выдохе, позволяя ладони вампира проникнуть под мягкий кожаный корсет. Похоже, он все делает правильно, раз его не испепелили на месте, как Злату. Воспоминание о Ламии заставило его сердце сжаться, хотя оно и биться-то не умело. Понимая, что такие размышления сослужат ему плохую службу, он попытался отвлечься от них, занявшись расстегиванием платья Морриган. Провозившись какое-то время, вампир все-таки сумел избавиться от бесконечных складок, которые на ощупь оказались грубее, чем на вид. Как богиня могла носить такое на коже, которая была нежнее цветочного лепестка? Платье упало на пол. Нижнего белья древняя ирландская богиня не признавала. У Марталина ком застрял в горле. Сначала он решил, что это от открывшегося дивного зрелища, но потом понял. Брюнетка буквально держит его за глотку. В следующий момент вампир был практически пришпилен к стене, а его губы и шея горели от жадных, настырных поцелуев. Кирилл как-то рассчитывал, что будет контролировать ситуацию, и теперь всерьез растерялся. Прежде чем Марталин успел опомниться, какая-то невероятная сила содрала с него и без того рваный кардиган. «Штаны пожалеете», — было его последней рациональной мыслью, но, кажется, они тоже были разодраны, издав жалобный звук лопающейся ткани. Больше он ничего сказать не смог. Брюнетка рывком откинулась на пол и потянула его за собой. Оказавшись на ней, плотно, почти железной хваткой, зажатой между вполне заслуживающими своего названия божественными ногами, Марталин испугался до такой степени, что впал в ступор. Его руки все еще находились там, где Морриган вполне могло бы понравиться. Но вампир застыл с распахнутыми глазами, смотря даже не на развращенную богиню, а куда-то сквозь нее. Брюнетка сначала не заметила его состояние и выгнулась, словно кошка на солнечном балконе. От потенциального любовника, к ее удивлению, не последовало никакой реакции. А точнее, вообще никакой реакции. Медленно приподнявшись на локтях, Морриган устремила взгляд параллельно своему животу и полу, на котором лежала под вампиром. Смотреть там было на что. Сказать, что древняя богиня испытала шок, — это ничего не сказать. За сотни лет своего существования Морриган перебрала много мужчин. Лишь один ей отказал. Но это не значило, что он ее не хотел. А вот Марталин именно что ничего не хотел. Физиологически это было выражено настолько, насколько возможно. «Конас из Фейдир Эсин», — прошептала она, и затуманенные глаза снова вспыхнули ярко, как драгоценные камни. «Я не могу», — в ужасе осознал вампир, не зная, куда деваться. «Дракула всемогущий, не понимаю, что случилось?» «Всемогущий кто?» — заорала Морриган. У Кирилла волосы встали дыбом от этого крика. Богиня вытянула руку и отбросила вампира в противоположный конец комнаты, так что от стола, в который он врезался, остались щепки. «Жалкий червяк! Нет, ты хуже! Ты не заслуживаешь права существовать на этой земле!» От божественного гнева затряслись стены всего дома. Ждущая на лестничной площадке Милена, почувствовав, что здание ходит ходуном, ужаснулась. Она не понаслышке знала о талантах Кирилла Марталина в постели. Старательный, но не гениальный. Дом вряд ли рушился из-за того, как упырь ублажал Морриган. Еще несколько минут Зубкова колебалась, отговаривая себя идти в квартиру. Наконец, вампирша решилась, но замок попросту заклинило. «Да что ж такое-то?» — пнула она ногой дверную створку. «Все в этом городе не слава черту! Никогда бы не купила жилье в районе Владиостровской!» Внезапно, довершая картину пульсирующей реальности, у Милены в кармане завибрировал мобильный телефон. Еще будучи под арестом, она потребовала новую трубку, не слишком надеясь на успех. Но вежливые сотрудники ВАМП петербургских правоохранительных органов принесли простой аппарат, не положив на счет денег, чтобы Зубкова не могла его использовать. Однако входящие звонки этот мобильный принимал без проблем. «Сумасшедший дом слушает!» — рявкнула вампирша, держа трубку чуть ли не в зубах. Обе руки ей требовались, чтобы ломать заклинившую дверь. «Милена!» — раздался в ее ухе знакомый низкий голос. «Это Вересков. Вы меня помните?» «О, я вас помню!» — закатила глаза она. «Я вас, вашу анчарскую братью и вашу психованную богиню запомню до конца вечности! Что вам надо?» «Простите, что беспокою, но, кажется, я дал вам не совсем верную информацию», — начал объяснять политик. «Про конец света мы уже и так выяснили», — поспешила заверить его Милена. «Кстати, как там у вас в пригороде с этим обстоят дела?» «Мой гараж взорвался под ударом огненного шара», — поделился Вересков. Причем новость из его уст прозвучала не совсем ужасающе, скорее буднично. «Зато с неба льется кровь. Отпала надобность покупать еду». «Представьте себе, еще немного, и у вампиров вообще отпадет надобность в чем бы то ни было», — причитала Милена, дергая проклятую дверь. «Ну что же она не открывается-то?» «Я слышу, что отвлекаю вас, офицер», — прекратил светский обмен новостями вампир. «Поэтому буду краток. Я рассказал вам легенду, как Морриган, богиня войны, стала вампиршей. Быть может, вам важно знать, что история окончилась несколько иначе, чем я обрисовал». «В каком это смысле?» От удивления Милена даже перестала бороться с дверью. Что-то сенсационное должен был сказать ей Вересков, но тут связь прервалась. Зубкова тихо выругалась и хотела выкинуть мобильник, но передумала. Сунула в карман и снова занялась замком. Кирилл не слышал, как Зубкова рвется в квартиру. Вокруг него летала мебель, книги и банки с краской. Абсолютно голая Морриган яростно кричала, разгоняя ворон с подоконника. Птицы путались в занавесках. Одна из портьер упала, открывая вид на улицу. Марталин в ужасе увидел, как небо над вам, Петербургом, разрывается от огненных вспышек. Искры уже давно превратились в гигантские шары из пламени. Они катились по улицам, поджигая провода и испепеляя все живое и немертвое. Все вокруг окрасилось в алый цвет. Дождь из крови заливал трубы и крыши домов. Порывы штормового ветра разносили капли по всему городу, разбивая их о стены. «Ничего, ничего в этом мире не стоит того, чтобы его сохранить!» — кричала Морриган, и голос ее был уже не женственный, а самый что ни на есть — демонический. «Я выжгу землю до основания, а уцелевшие в ужасе падут ниц перед богиней, во веки веков несущей смерть и разрушение!» Она уже занесла вверх ладонь с тлеющим огненным сгустком, чтобы обратить Марталина, скорчившегося на другой стороне комнаты, в прах, но не успела. В разоренную гостиную ворвалась запыхавшаяся Милена. Она сжимала обломок входной двери, который из последних сил выбила из косяка, чтобы протиснуться внутрь. На кофточке вампирши красовалась большая дыра, след от шпингалета. «Что здесь?» «Марталин!» — в ужасе отшатнулась Зубкова, уворачиваясь от летящей в голову напольной вазы. «Ты что сделал вообще?» «В том-то и дело, что ничего!» — прокричал в ответ Кирилл, ползая по полу в поисках штанов. «Я не смог!»